Здравствуйте. Меня зовут Смирнова Надежда. Я являюсь преподавателем Московской бизнес-школы. Одновременно преподаю в Российской академии имени Плеханова, являюсь кандидатом наук и доцентом кафедры экономической теории. Нам сегодня предстоит изучение курса «Введение в стратегический менеджмент». Это начало модуля стратегического управления. Что мы сегодня рассмотрим? Мы рассмотрим понятие стратегии, мы рассмотрим эволюцию этого понятия, рассмотрим 10 школ стратегического менеджмента, мы рассмотрим цикл стратегического управления и остановимся на том, как формулируются миссии и видение компании. Посмотрим, как определяются уровни формирования стратегии и определимся, какова роль менеджера в разработке стратегии. Первый раздел, который мы начинаем сейчас изучать, — понятие «стратегия». Для этого дадим определение стратегического менеджмента. Их много, их давали разные авторы. Например, Шендел и Хаттон дают определение стратегического менеджера как процесс определения взаимодействия организации с ее окружением, выражаемое через использование избранных целей и достижение желаемого результата, путем распределения ресурсов организации в соответствии с эффективным планом действий. С другой стороны, известные экономисты Томпсон и Стрикленд дают определение стратегического менеджмента как процесс, с помощью которого управленцы устраивают и устанавливают долгосрочные направления развития организации, определяют ее специфические уникальные цели, развивают стратегии, их достижения с помощью всех возможных внутренних и внешних обстоятельств и принимают к исполнению избранный путь, план действий. Смит, Арнольд, Бизел предлагают другое определение стратегического менеджмента. Это процесс оценки внешней среды, формулирование организационных целей, принятие решений, их реализация и контроль, сфокусированные на достижении целей в настоящей и будущей внешней среде организации. В принципе, если мы посмотрим на данные три определения, в них много общего. Следовательно, мы можем их объединить и дать свое. Стратегический менеджмент — это деятельность по управлению, связанная с постановкой целей и задач организации, с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и внешней средой, окружением компании, которые дают возможность добиться компании тех целей, которые она перед собой поставила, соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к тем внешним условиям и требованиям, которые накладывает окружающая среда. Теперь перейдем к слову «стратегия», к понятию «стратегия». Опять же, разные авторы по-разному формулируют определение этого понятия. Стратегия, по мнению Стейнера и Майера, это формулировка миссии организации, миссии компании, ее намерений, ее целей, политики, программы и методов достижения. По мнению Глюка, стратегия — это унифицированный, интегрированный и понятный план, разработанный таким образом, чтобы быть уверенным в достижении цели предприятия. Минсберг и Макхьюг по-другому формулируют понятие стратегии. Это модель, это образец поведения в потоке будущих действий или решений. Опять же, если применим алгоритм объединения, мы получим обобщенное определение понятия стратегии. Тогда стратегия — это модель взаимодействия всех ресурсов, которая позволяет организации наилучшим способом исполнить ее миссию и добиться устойчивых конкурентных преимуществ. Когда мы определили, что такое стратегия, нам стоит определиться с предметом. Предметом являются организации, под которыми понимается открытая комплексная социально-экономическая система, которая представляет собой совокупность подразделений, или их иногда называют бизнес-единицами. С другой стороны, предметом создания стратегии может быть та самая совокупность подразделений или бизнес-единиц. То есть это направление или ряд смежных направлений деятельности компании, которая самостоятельно и рыночно ориентирована, которая может выступать полноценным конкурентом на своем сегменте рынка, который связан с внешней окружающей средой, с поставщиками, потребителями, конкурентами. С другой стороны, предметом стратегии могут выступать так называемые функциональные зоны организации. Это некая сфера деятельности, которая представлена функциональными структурными подразделениями. Ну, например, да, некая функциональная зона организации – управление персоналом или финансовая сфера. Соответственно, эти функциональные структурные подразделения специализируются на выполнении определенных функций и обеспечивают эффективную деятельность как, собственно, бизнес-единицы, где они находятся, так и организации в целом. Когда мы определились с предметом, нам нужно посмотреть на объект. Объектом стратегии могут являться три типа проблем. Первый тип проблем – это проблемы, которые прямо связаны с важнейшими целями компании, генеральными целями, которые ориентированы на будущее, как правило, направлены на повышение эффективности деятельности компании, направлены на то, что будут осуществлены и разработаны взаимосвязи целей, ресурсов, которые необходимы для осуществления этих целей, и результатов, которые будут получены в результате использования ресурсов для осуществления целей, поставленных перед компанией. С другой стороны, это второй тип проблем. Это проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если этот элемент необходим для достижения поставленных целей. Но в настоящий момент он либо представлен в недостаточном объеме, либо вообще в компании отсутствует. И, наконец, третий вид проблем, которые могут быть объектом создания стратегии. Это проблемы, связанные с неконтролируемыми организацией и внешними факторами. Организация в своей деятельности не на все может повлиять, а вынуждена приспосабливаться. Вряд ли какая-то компания может повлиять на вступление России в ВТО. Однако приспособиться к этим условиям ей придется, когда Россия совершит этот шаг. Помимо определения предмета и объекта, мы должны с вами познакомиться с принципами стратегического управления, с принципами стратегического менеджмента. Таких принципов 5. Перспективность, приоритетность, реализуемость, поэтапность или итеративность и комплексность. Когда мы говорим о перспективности, мы подразумеваем, что стратегические решения должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу. Как правило, стратегия компании строится на 3, 5, 7, иногда 10, иногда 15 лет. Например, завод, построенный одним из известных олигархов по производству соков, был рассчитан на окупаемость в течение 15 лет. Это наисовременнейшее производство на территории России. Приоритетность. Этот принцип говорит нам о том, что руководство должно последовательно придерживаться выбранного пути развития. Внешняя среда меняется, меняется внутренняя среда организации, меняется персонал, корпоративная культура. При этом все равно руководство должно последовательно придерживаться плана, умея вовремя корректировать его в соответствии с меняющимися условиями. Главная цель организации здесь не стать подобным лебедю, раку и щуке, чтобы все пожелания, которые существуют в организации, не были разнонаправлены, а наоборот, собраны в пучок. На самом деле я не зря сказала это слово, это используемый термин на самом деле, да, собраны в пучок и направлены на реализацию основного генерального плана развития компании, стратегического плана. Следующий принцип – реализуемость. Цели должны быть достижимы, но они должны быть трудными. Задачи трудные, но выполнимые. Это главный принцип, потому что если цели недостижимы, через некоторое время у людей, а именно люди представляют собой один из важнейших ресурсов организации, опускаются руки, и стратегия не будет реализована. Наконец, предпоследний принцип – поэтапность или итеративность. Мы говорим о долгосрочных стратегических решениях, о долгосрочных стратегических инициативах. Осуществляться они только с помощью неких мероприятий, которые носят тактический и краткосрочный характер. То есть достижение конечной цели через 3, 5, 7 лет – это многоэтапный последовательный процесс. Таким образом, достижение конечной цели – это многоэтапный последовательный процесс. Его нужно постоянно контролировать. Постоянно контролировать выполнение мероприятий, направленных на достижение целей. В промежутке между началом пути и достижением поставленной стратегической цели нужно поставить некие реперные точки, по которым отслеживать, действительно мы идем в этом направлении, действительно ли мы достигаем того, чего хотели. Сложность здесь заключается в том, что процесс стратегического управления цикличен. У него нет ни начала, ни конца. А отсюда сложности с построением системы контроля, системы мониторинга реализации стратегии. Об этом вам в дальнейшем, в следующих темах будут очень подробно говорить. И, наконец, последний принцип – комплексность. Он заключается в том, что нам необходим всесторонний учет и анализ информации. Только это позволяет своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Нам требуется отслеживать все узкие места. Но здесь тоже есть оборотная сторона медали. Нам важно не захлебнуться в потоке информации и не осуществлять анализ ее только ради анализа. Есть компании, в которых разработка стратегии так и не состоялась в силу того, что процесс стратегической диагностики, процесс сбора и анализа информации, статистики ее развития, развития компании, так затянулся, что до стратегии руки просто и не дошли. Пожалуйста, выполните задание, представленное в вашей рабочей тетради. Теперь перейдем к эволюции, к тому, как развивалось понятие стратегии, и рассмотрим 10 школ стратегического менеджмента. С 1960-х годов стратегический менеджмент, как научная область, начал бурно развиваться. Поначалу практика исследования развивались достаточно медленно, публикаций было немного. Затем произошло существенное ускорение, но было оно каким-то односторонним. В 70-х годах развитие стратменеджмента потянуло в одну сторону, в 80-х — в другую. В 90-х развернулось наступление по всем фронтам. И сегодня это очень динамично развивающаяся сфера. Первые достаточно легко идентифицируемые и определяемые школы дали толчок последующим. Последующие были более сложные, более детально проработанные. На графике представлены три школы, которые развивались в 70-е и 90-е годы. Школа дизайна, школа планирования и школа позиционирования. Если школа планирования и дизайна несколько утратили свою популярность, то школа позиционирования сохраняет и на сегодня свое значение. Давайте теперь остановимся более подробно на каждой из школ. Школа дизайна. Школа дизайна связана с описанием. Стратегия – это уникальная, заранее планируемая перспектива. В разработке стратегии доминирует руководство, которое в основном оценивает прошлую деятельность и на основе нее осуществляет и переосмысливает деятельность компании. Изменения в стратегию вносятся редкие, но существенные. Вся организационная деятельность регламентирована. При этом форма организации, если так можно сказать, машинообразная, да, все централизовано. Ключевыми моментами является согласованность действий, соответствие прошлого, настоящего и, соответственно, видение будущего, выявление отличительных компетенций, выявление конкурентных преимуществ и развитие конкурентных преимуществ компании, выявление которых осуществляется путем проведения механистических работ, например, SWOT-анализа. Таким образом, да, можно сформулировать девиз, который принадлежит школе дизайна. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вторая школа, которая развивалась в 80-е годы, это школа планирования. Школа планирования рассматривает стратегию как долгосрочный план действий. Благодаря этому плану действий компания может и должна сформировать свое будущее. При этом главное, чтобы подход был рационален. Наиболее важным в создании стратегии является видение того, какой будет компания главного стратега. Главным стратегом является либо собственник, либо высшее руководство, топ-менеджмент компании. Для того, чтобы сформировать такой план действий, компания должна оглянуться назад, посмотреть на то, как она развивалась в прошлом. То есть разработка планов использует информацию, связанную с результатами деятельности компании, которые были осуществлены позже, в прошлом, статистика о которых накоплена в компании. Таким образом, разработка стратегии — это некий формальный процесс, конкретный процесс. Для многих работ представителей школы планирования характерно использование определенных канонических методов анализа. Одним из таких является упомянутый ранее SWOT-анализ. О том, как проводить SWOT-анализ, о том, что это такое, вам будет рассказано в следующих темах данного модуля. По сути дела, сейчас я отмечу только главную характеристику этого метода, метода диагностики на самом деле. Это стратегический аудит, то есть анализ шансов и угроз в окружении компании и анализ ее сильных и слабых сторон, что следует из названия. Да? SWOT — это аббревиатура. Сила, слабость, шансы, угрозы. Результатом планирования, построенного на основе диагностики компании и аудита ее деятельности, становится готовая к внедрению стратегия. Это документ. Документ, который расписывает, кто что должен делать. То есть это полная детализация всей стратегической концепции. Детализация, которая предусматривает выявление среднесрочных планов, доведение этих планов до уровня 1 года, подробные квартальные, месячные программы действий для каждого подразделения в компании с учетом назначения центров ответственности, распределения ресурсов, расчета бюджетов для каждого подразделения и связи всех этих элементов со стратегией компании. То есть, по сути дела, это иерархия планов, программ и бюджетов. Школа планирования была раскритикована Генри Минцбергом в работе «Взлет и падение стратегического планирования». Он критиковал школу планирования на 2 уровнях. На практическом, говоря о том, что вряд ли можно всерьез надеяться, что исполнители, которые изолированы от процесса стратегического управления, от принятия и разработки тех самых планов и программ, будут заинтересованы в реализации такого плана. А если компания осуществляет некую децентрализацию этого процесса, то это только видимость, поскольку окончательные решения все равно будут принимать руководители. С другой стороны, он отмечает, что любое планирование ограничивает гибкость компании. То есть любое событие, которое случается во внешней среде, а как правило краткосрочное влияние внешней среды, оно может быть либо позитивным, либо негативным, либо нейтральным, другого нам не дано. И неиспользование шансов, которые дает окружение компании, и неосуществление каких-то мероприятий, которые могут защитить компанию от возникающих угроз, в принципе, ставят под вопрос ее выживание на рынке. Когда существует жесткий план, и он жестко выполняется, мы понимаем, что та самая мобильность и быстрое реагирование у компании может быть снижена. Минсберг отмечает, что планирование – это не объективный, не технический процесс. И планирование – это процесс, который дает возможность маневрирования между коалициями, которые существуют в компании. Дает возможность возникновения конфликтов. А это означает, что снижается эффективность того самого планирования, которое пропагандирует эта школа. И еще один момент критикует на практическом уровне Минсберг. Это жесткая система контроля. Контроля результатов по созданным планам, так называемый план-факт-анализ. Мы что-то запланировали к определенному сроку, что-то у нас выполнено, мы должны определить отклонение между запланированными результатами и фактически достигнутыми, проанализировать, почему случилось это так, и принять какие-то корректирующие воздействия. Поскольку эта жесткая система контроля результатов добавляет дополнительных усилий и затрат, связанных с выполнением и реализацией стратегии, естественно, это подавляет инициативу и ограничивает желание рисковать. Ну и непредвиденные изменения, которые в окружении компании могут возникнуть, могут не встретить нужной реакции от компании в этом случае. При этом это практический уровень. Минсберг также говорит о трех фундаментальных ошибках, заложенных в школе планирования. Это стратегический уровень критики Минсберга. Во-первых, это представление о характере организационной действительности как о детерминистической. Вера в возможность прогнозирования в сложном и непостоянном окружении не обоснована. Мы живем в мире неопределенностей. Утром, включая душ, мы можем столкнуться с тем, что вода оттуда не потечет. Попытки разработать сценарии, попытки разработать альтернативные планы – это хорошо и красиво в теории. На практике множество проблем. И стандартного варианта с разработкой пессимистичного, оптимистичного и реалистичного сценария в реальности может просто не хватить. Вторая ошибка, которую отмечает Минсберг, разделение процессов разработки стратегии и процессов ее исполнения. На самом деле, наверное, это очень верное и важное замечание. Стратегии и исполнители здесь это те, между которыми возникает конфликт. Конфликт, который снижает эффективность. И интеллектуальный потенциал большинства сотрудников при планировании стратегии в этом случае отсекается. И, наконец, третья фундаментальная ошибка, которую констатирует Минсберг. Вера в возможность институциализации интуиции и инноваций посредством формализации процесса планирования. Планирование всегда аналитично. А разработка стратегии – это поиск синтеза, поиск синергии. Поэтому термин «стратегическое планирование» содержит внутреннее противоречие. Планирование разрушает либо не может использовать необходимые при разработке стратегии инициативу и творческий подход. Теперь перейдем к позиционной школе. Попробуем рассмотреть ее точно так же, да, основные положения, ну и какая-то критика. Исходной точкой для создания и анализа стратегии в позиционной школе является окружение фирмы. Именно структура окружения определяет эффективность стратегии фирмы и ее успех. Самый известный аналитический метод, который пропагандирует позиционная школа, это модель Порт.